Она встала, подошла к двери и обнаружила, что дверь заперта на ключ, но снаружи. Как раз в эту минуту она услышала шум въезжавшего во двор автомобиля. Сомнений не оставалось. Хозяин пробирался домой как вор. Она задвинула внутреннюю щеколду, которую в свое время велела приделать для безопасности. Он скоро придет. Она-то была в этом уверена. И он пришел. Он толкнул дверь, но дверь не поддалась. Анетта стояла молча, охваченная бешеной злобой, как крыса, попавшая в крысоловку. Она взвешивала свое положение. Наконец решила, что щеколда долго не выдержит. Анетта старалась выгадать время. Холодно и отрывисто отвечала она на голос за дверью, который начал переговор. В то же время она обходила комнату, как крыса, которая ищет щель. Щель была только одна — окно. Она-то открыла его. Комната находилась на втором этаже, в том углу, под которым высился холмик, а окно с круглым балконом нависало прямо над склоном этого холмика. Она-то перегнулась через перила и взглядом измерила высоту. Она ощупывала узловатый стебель старой высохшей глицинии, змеиными кольцами обвивавшей перила, и обдумала, как ей быть. Потом оделась, сунула ноги в деревенские валенки, натянула рукавицы, но тут же сняла их, чтобы свободнее действовать руками. Мигом сгребла она все свои самые необходимые вещи и даже в такую минуту нашла время отдать дань женскому инстинкту и посмотреться в зеркало, нахлобучивая на уши теплую каракулевую шапку. Она увидела свой искаженный злобою рот, отвечавший презрительным «да» и «нет» разъяренному животному, которое расшатывало дверь, грозя сорвать ее с петель. Наконец она в последний раз обвела комнату взглядом и решилась. Уже у самого окна она, видимо, вспомнила что-то, вернулась, схватила фотографию Марка, которая была приколота булавкой к стене над изголовьем ее кровати, и спрятала у себя на груди. Затем она перешагнула через перила балкона и стала спускаться. Хватаясь за узловатый стебель глицинии, она то тяжело скользила вниз, то задерживалась, поминутно рискуя распороть себе живот или выколоть глаза острыми краями ветвей, которые больно стегали ее по лицу. Внезапно она почувствовала такую острую боль в предплечье, что разжала пальцы. К счастью, она уже успела проделать две трети спуска, и снеговая подушка смягчила ее падение. Она скатилась к подножью холмика. Луна спряталась за помещичьим домом. Стало совсем темно. Платье Анетты было изодрано, руки и ноги исцарапаны. И все же она была цела и невредима. Она перевела дыхание и пустилась бежать полем, торопясь воспользоваться последним светом заходившей луны, чтобы не заблудиться. Но луна не замедлила исчезнуть. Наступила полная темнота. Анетте так легче было спастись от погони, но, с другой стороны, это мешало ей, так как она сбивалась с дороги. Она хотела идти в Бухарест, где французский консул мог бы ей выехать на родину. Но она плохо знала местность. К тому же глубокий мрак не позволял ей ориентироваться. Она шла, шла, приглядываясь к земле, как собака, ищущая свет. Но свет, который излучал из земля, то направлял Анетту на верный путь, а то сбивал. Она проваливалась в сугробы, шлепала по болотам, увязала в грязи и снова из нее выбиралась, замерзала и тряслась, как в лихорадке. Так она шла всю ночь, и, обманутая несмолкавшим хором лягушек, не заметила, что все время кружит вокруг одного и того же большого пруда. При первых лучах утренней зари она обнаружила, что находится на шоссе посреди болот. Сквозь камыш совсем близко была видна проклятая усадьба, из которой она-то бежала. Изнемогая от усталости, она снова тронулась в путь. Она увидела крестьянского мальчика, который срезал камыш. Мальчик повернул к ней свою мордочку, черную от пересохшей тины, оглядел ее, и вместо того, чтобы ответить ей на вопросы, пустился со всех ног на утек, бросив свою охапку камыша. Анетта решила, что за ней погоня, и мальчик побежал донести на нее. Она стала искать проселочных дорог, по которым можно было бы уйти, но их не было. Бесконечное прямое шоссе лежало, как дамба, между двумя болотами, и ни единого поворота, за которым можно было бы спрятаться. Напрасно ускоряла на шаг. Пыхтение автомобиля, показавшегося вдали, предупредило ее, что погоня приближается. Догонявший тоже увидел ее. Еще 3 минуты, и он будет здесь. Не колеблясь ни секунды, Анетта бросилась прямо в болото. Ледяная корка подломилась, Анетта попала в холодную цепкую тину и схватила за ивовые корни.